Глава 22. Джина Хатт писала письмо своей тетке мисс Ван Райдек. «Так что, видишь, дорогая тетя Рут, это был настоящий кошмар, особенно в конце. Я рассказывала тебе об этом смешном парне, Эдгаре Лоусоне. Он всегда был похож на кролика. Когда инспектор стал допрашивать его, он струсил и пустился на утек, в буквальном смысле, выпрыгнул из окна, обогнул дом и побежал по подъездной аллее. Полицейский бросился ему наперерез. Он повернул в сторону озера, запрыгнул в старую полусгнившую лодку, которая уже долгие годы стояла на прикоре, и отчалил от берега. Конечно, это было безумие, но он от страха лишился рассудка и вел себя как кролик. Потом Льюис крикнул: «Эта лодка давно сгнила!» и тоже побежал к озеру. Лодка пошла ко дну, а Эдгар начал барахтаться в воде. Он не умел плавать. Льюис бросился в воду и поплыл к нему. Они оба запутались в камышах и начали тонуть. Один из подчиненных инспектора обвязался канатом и поплыл к ним на помощь, но тоже запутался. А они вцепились в него и стали увлекать его под воду. Тетя Милдред причитала: «Они же утонут, утонут!» А бабушка сказала: «Да». Не могу описать, каким тоном она произнесла это слово. Оно пронзило меня, словно шпага. Ты можешь подумать, все это глупость и мелодрама с моей стороны. Возможно, но у меня было именно такое ощущение. Потом их вытащили из воды и сделали искусственное дыхание, но было поздно. Инспектор подошел к нам и сказал бабушке: «Боюсь, миссис Сэра Колт, надежды нет». На что бабушка спокойно отозвалась: «Благодарю вас, инспектор». Она посмотрела на нас, на меня, жаждавшую помочь ей, но не знавшую как, на Джоли, с нежностью глядевшую на нее и, как всегда, готовую услужить ей, на Стивена, протянувшего к ней руки, на забавную пожилую мисс Марпл, выглядевшую грустной и усталой, и даже на Уолли, который был явно расстроен, на всех, кто любил ее и хотел что-нибудь для нее сделать. Но бабушка просто сказала: «Милдред». А тетя Милдред сказала: «Мама». И они вместе пошли в дом. Бабушка, выглядевшая такой маленькой, такой хрупкой, опиралась на тетю Милдред. До этого момента я и не догадывалась, с какой теплотой они относятся друг к другу. Они это никогда не афишировали. Джина задумалась, посасывая кончик авторучки. «Что касается нас, Оли, мы возвращаемся в Штаты, и как можно скорее».